слов Эвгемера знал, но коменданта слушал внимательно, надеясь проведать, сколь далеко французские корабли, как достаточно припасов, не перекидываются ли волнения из Неаполя в Сицилию, когда можно разжиться пресной водой и припасами. Генерал ничего этого не знал, его, казалось, интересовало все, кроме войны. Он, сокрушенно покачав головой, сказал: «К сожалению, я не знаю того, что хочет знать адмирал. Я помню только то, что было давно». Ушакова такое бездельное отношение к своим обязанностям удивило. С огорчением махнул рукой: «Давай про историю», но комендант уже переключался на новую тему. Показал в окно. «Теперь в Мессине нет философов, нет живописцев, нет стихотворцев, но природа так же прекрасна, как и в древние времена. И верно, природа полуевропейская, полуафриканская была царственна. Вечная зелень гирляндой окружила город. Олеандры, кактусы, оливковые деревья, мирты, алоэ благоухали, цвели изумрудными лентами, змеились между домов и улиц. Федор Федорович не любил тратиться на простое созерцание. Всегда искал отличительное и нужное для дела. И тут заметил, что все дома одного цвета. Почему это? Может, отличие сие всех италийских городов касается? Нет-нет, задергал головой комендант. То случилось, когда вице-король возжелал посетить Мессину, а наш губернатор, преглупый человек, велел все выкрасить охрой. Хитрости военной тут нет, одни глупости. Вдруг, вспомнив что-то, побежал из комнаты. Ушаков рассердился. Хорош хозяин, суета сплошная. А тут прибежал запыхавшийся, сунул в руки пакет и победоносно отошел в сторону. Ушаков с недоумением повертел пакет и, отстранив от себя, прочитал: «Господину адмиралу Ушакову». Медленно прочитал и медленно встал. «В Палермо надо ехать. Мусин Пушкин с Италинским ждут с нетерпением». Палермо также опоясался дымами, увидев флаг русского адмирала и следующую за ним эскадру. Корабли, ведомые Ушаковым, выравнивались и выстраивались полукругом, стянув бухту в один узел. На берегу уже собрались толпы сицилийцев. Они махали платками, ветками деревьев, что-то кричали. От причала отвалила длинноносая лодка с большим зонтом на корме, похожая на венецианскую гондолу. За ней тронулись к флагману и другие шлюпки. Граф Мусин Пушкин Брюс, полномочный министр русского императора при Неаполитанском дворе, просит принять на борт, зычно крикнул по-русски офицер, стоявший на ее носу. «Принять для встречи полномочного министра», — отдал команду Ушаков. Матросы подтянули лодку, из нее, отдуваясь и покачивая головой, выбрался толстый человек, смахивающий на провинциального чиновника. Подошел к Ушакову, отдавшему честь, и протянул обе руки. «С благополучным прибытием, господин адмирал! Ваша морская наука не каждому по нутру. Я многое в жизни знаю, но в деле морском только руками развожу перед силой и умением морских служителей. О ваших победах вся Европа наслышана, и слава о них впереди вас бежит. Посмотрите, сколько народу пришло вас приветствовать. И это после года резней и погромов». Посланник показал на бухту, где народ все прибывал. Потом вдруг внезапно из растрепанного, рыхлого подьячего превратился в горделивого, осанистого господина и торжественным голосом закончил: «От лица посольства российского изъявляем вам свою благосклонность и благодарим за вспомоществование в дни тяжелой судьбы королевства неаполитанского». Ушаков с лицами дипломатическими общаться умел, но перед титулом слегка оробел. Не перед пулей, не перед противником, а перед громким словом «князь, граф, барон». Да ведь и стояло за этим богатство немалое, двор всесильный, связи всемогущие. Мусина Пушкина Брюса он еще не понял, говорлив ли, прост ли, но чувствовалась горделивость того, а может быть и заносчивость. Пригласив в свою каюту, ответствовал: «Премного вам благодарен, граф, за высокие добрые слова в адрес эскадры. Смею сказать вам тоже слово благодарное за то, что ставили вы и ваш военный министр, господин Италинский, в известность о многих происходящих здесь в королевстве событиях, о злых кознях врагов нашей экспедиции и обо всем другом ценном.